замедлила ход. Из нее высунули головы два полицейских, обводя стоянку беглым взглядом. Но они не ожидали обнаружить ничего интересного. И машина укатила, так и не остановилась. Вспыхнувшая была надежда в глазах девушки тут же погасла. Мне было серьезно. Через полчаса два фараона на мотоциклах, в шлемах и перчатках, подтянутые и самоуверенные, синхронно промчались под аркой, синхронно остановились и заглушили мотор. Потом слезли с мотоциклов и начали обходить машину. У одного из них в руке был револьвер. Они обращали внимание не столько на машины, сколько на их пассажиров. Они ничего не объясняли, не приносили извинений. Они вели себя так, как ведут себя полицейские, узнав, что их собрат ранен и умирает, или уже умер. Неожиданно они пропустили 2-3 машины и устремились, как мне показалось, прямо к нам. Но они миновали нас и остановились у Форда, стоявшего немного впереди слева. Когда они проходили мимо, я почувствовал, что девушка сделала быстрый, глубокий вдох. Я обхватил ее рукой и с силой прижал к себе. Крик, который мог вырваться вместе с выдохом, превратился в тихий вскрик от боли. Полицейский, стоявший ближе, оглянулся и увидел, что она сидит, уткнувшись лицом мне в грудь. Приняв эту идиллию за чистую монету, он повернулся к своему напарнику и высказал замечание, отнюдь не тихим голосом и такого характера, которое при других обстоятельствах могло бы вызвать совсем не мирную реакцию с моей стороны. Но я оставил бесцеремонную реплику без последствий. Я отпустил девушку. Ее лицо и вся шея пылали. Конечно, дышать ей было довольно трудно, но я думаю, она покраснела не от этого, а от неподобающего замечания полицейского. В глазах ее появился какой-то дикий блеск. Она отбросила всякий страх и с безумной решимостью ринулась в бой. «Я вас выдам сейчас!» — сказала она тихо и неумолимо. «Лучше сдавайтесь сами!» Полицейский проверил форт. На водителе этой машины была надета зеленая куртка того же цвета, что и мой костюм, и панама, сильно надвинутая на лоб. Но у него были черные волосы, а на круглом загорелом лице красовали часы. Но полицейские медлили с отъездом. Они стояли не более чем в 5 ярдах от нас, и шум строительных работ заглушал наши тихие голоса. «Не глупите», — сказал я. — У меня револьвер. — А в нем всего одна пуля. Она была права. Два патрона потрачены в ожидании суда. Одна пуля пробила шину судейского Беккера, и две были выпущены, когда нас преследовали полицейские. Хорошо, считайте. Буркнул я. Но у вас будет масса времени, чтобы заняться счетом в банке, когда хирурги вас подкинут. Если только не смогут сделать это. Холодная, как лед, вода. Она открыла рот, взглянула на меня, но ничего не сказала. Одна маленькая пулька. А сколько бед она может натворить? Лишь вода, не вынимая револьвера из пиджака, я приставил его к ее бедру. Я говорил совсем тише. Я угрожал. Она раздробит вам берцовую кость, и вы никогда не сможете садить, бегать, танцевать, плавать и сесть на лошадь. Всю жизнь вам придется таскать ваше красивое тело на костылях. Вертолет внезапно повернулся. Или кататься в инвалидной коляске. Ну что? Двинулся по скале. кораблей замер. Позовет ли фараона? И соскользнул с камня в море. Сначала она вперед. Ничего не ответила. В лице ее не было ни кровинки, даже губы побелели. Среда, вы меня видите? Спросил я вкрадчиво. Верю. Умирать в воде страшно. И я сейчас позову их, сказала она просто. Возможно, вы сделаете некалеки, но зато они наверняка вас схватят, и вы уже больше никого не убьете. Я просто обязана это сделать. Ваше благородное чувство делает вам честь, мистер Утвен. Мой насмешливый тон отнюдь не соответствовал тому, что я думал. Она готовилась к поступку, который я никогда бы не совершил. Ну что ж, зовите их, и вы увидите, как они будут умирать.